Саварис передвигался прыжками. Он несся сквозь ночь, время от времени отталкиваясь ногами от крыш и стен домов для корректировки курса. Если он оглянется, то увидит Гахарда, преследующего его таким же способом. Замечательное зрелище. Да уж, умел бы ты так при жизни, я уделял бы тебе больше внимания. Жестоко улыбнулся Саварис и после очередного здания взлетел резко вверх. Гахард последовал за ним. Оказавшись на высоте, которой не достигает ни одно здание Грендона, Саварис мягко приземлился, прямо на пустоту. Гахард тут же встал в воздухе. Разглядел, однако. Неплохо. Удовлетворенно кивнул Саварис. Гахард зарычал, оглядываясь. Ты стоишь на стальных нитях Линтинса Сана. Они не толще паутины, но не волнуйся, их не так уж просто порвать. Если потеряешь равновесие и упадешь, тебя разрешат на части под твоим собственным весом. Так что не забывай пускать кеи в ноги. Да и не думай, что отсюда можно сбежать. Линтинсу Сану хватит мгновения, чтобы собрать все нити и раскромсать тебя на мелкие кусочки. «Кстати, похоронить тебя планируем среди люкинцев», — радостно сообщил Саварис, стоя на настоящей паутине из стальных нитей. «Ну что я все говорю, да говорю. Ты меня хоть понимаешь? Хоть бы имя мое выговорил, я бы порадовался. Был мне младшим товарищем все таки. Я, правда, пальцем ради тебя не пошевелил. Зато брат с тобой возился, да и я как-то к тебе привык. Так что хотелось бы услышать от тебя свое имя». В ответ раздался лишь рык Гахарда. «Неужто и мое имя забыл? Какая жалость!» Сказал Саварис безо всякой жалости, натягивая кожаные митенки. «Тебя и вправду поглотил Грязимонстр?» Грязимонстр проник в Грендон месяц назад, когда на город напала стая личинок. Он нашел брешь и проник внутрь. Мутация старой особи. Обладатели тут же обнаружили вторжение и кинулись в погоню. Но необычный мутант владел способностью паразитировать на людях, потребляя их питательные вещества, и отыскать его было не так уж и просто, даже с помощью городских психокинетиков. Задачу по розыску возложили на Савариса. И он придумал план. После нескольких происшествий удалось выяснить следующее. Перед тем, как питание закончится, Грязимонстр в теле носителя отыскивал нового носителя. В момент смены носителей, психокинетики могут его обнаружить. Вселившись, паразит начинает действовать под влиянием личности носителя. Тогда Саварис мобилизовал большую группу психокинетиков и стал ждать захвата очередной жертвы. Жертву с учетом прошлых неудач подготовили заранее, такую, поведение которой было бы несложно предсказать. Жертвой стал Гахард. «Ты нам очень помог». Грязимонстр в очередной раз ушел, но приготовления Савариса сработали. И следующим носителем стал Гахард. Грязимонстр вселился в Гахарда. Ненависть Гахарда передалась Грязимонстру, и он стал выслеживать людей, связанных с Лейфоном. Тогда Делк его присутствие и почувствовал. «Даже сейчас ты, как настоящий военный, служишь делу защиты города. Разве не предел мечтаний?» Он вставил карты в тыльные стороны митенок. Дайт-карты, в обоих его сапогах уже находились такие же. Об этом ли мечтал Гахард? О чем вообще мечтал Гахард, находясь в вегетативном состоянии, Саварис не знал, и ему было все равно. Военные, не способные драться с грязимонстрами, хуже отбросов. Старший товарищ приготовил для тебя великолепный финал, А ты даже спасибо не скажешь. Гахард взвыл. Непонятно, исходила ли его злость от настоящего Гахарда или от вселившегося грязи-монстра. Савариш лишь смотрел на Гахарда с холодным безразличием, а когда тот побежал на Савариса, по стальным нитям улыбнулся. «Я, пожалуй, отнесусь к тебе серьезно. Ресторейшн!» Руки и ноги вспыхнули, освещая все тело. Вставленные в митенки и сапоги дайт-карты словно взорвались. Их масса увеличилась, они восстановились, возвращая заложенную в них форму. Наручи с изящным рисунком закрыли тыльные стороны рук до локтей. Также образовались и поножи. Имитательный свет дайтов разогнал ночную тьму. Небесный клинок, по праву принадлежащий Саварису, обрел форму. Он неспешно поднял руку. Раздался звук, похожий на взрыв, и его рука блокировала кулак Гахарда. «Неплохой выпад», – прокомментировал Саварис, словно размышляя, не поучаствовать ли в тренировке. Ведущая рука Гахарда оказалась захвачена, и он нанес удар ногой. Саварис на шаг отступил, но Гахард не остановился. Он прыгнул и обрушил на противника серию ударов с воздуха. А после приземления на нить продолжил нацеленные круговые удары ногами то в бедро, то в верхнюю часть туловища. Ха-ха, молодец! Гахард вращался волчком, нанося свои удары, и воздух вокруг него тоже стал завихряться. Иногда со стороны противоположной бьющей ноге прилетали воздушные лезвия. Безупречно выстроенные удары становились все яростнее, а воздушных лезвий становилось все больше, но Саварис уклонялся от них ленивыми прыжками. «Ну, весело. Не ожидал, что ты так великолепно освоишь молниеносную кату. Жаль, брат не видит. Тебя уже и в пример ставить можно», – сказал он, но с лица его не сходила улыбка. «Я мечтал хоть раз сразиться с однокашником в идеальной форме. Это одна из причин, по которым я выбрал тебя. И ты оправдал все ожидания, я просто счастлив». Саварис прыгал, Гахард крутился и преследовал. Последний явно не собирался дать Саварису разорвать дистанцию. Саварис блокировал круговой удар ноги наручем. С его удара швырнуло его в воздух. Гахард крутанулся на месте, ударная нога собрала за собой завихряющийся воздух и швырнула этот воздух вместе с Кей единым залпом. Савариса полетели многочисленные смертельные лезвия, но у него было что противопоставить невидимой человеческому глазу атаке. По-прежнему находясь в воздухе, он сделал глубокий вдох. Затем резко выдохнул и одновременно выпустил Кей, которая уничтожила все невидимые лезвия. Остался лишь печально завывающий вихрь. Кейрёв можно использовать и так. Радостно улыбнулся Саварис Гахарду, приземляясь на нить. «Знаешь, я мог бы сбить твою Кей и не дожидаясь завершения каты, вот таким ветром». Нижняя часть Савариса расплылась. Гахард инстинктивно скрестил перед собой руки. Раздался тяжелый звук удара, и его тело взлетело в воздух. Прием называется «Кей бушующих ветров». Слышал о таком? Секреты люкинцев основаны на превращенной Кей, так что мы обычно обходимся и без ветра. Конечно же, поток, создаваемый катой, дает вполне достаточную мощность. Поток молниеносной каты сам по себе является системой оттачивания Кей. Каждое вращение добавляет мощи для заключительного выброса Кей бушующих ветров. По-моему, у тебя неплохо получается, но я уже знал, что последует в конце. Все-таки против своей школы прием так полезен. Саварис опустил ногу, который только что произвел удар, и посмотрел на поднимающегося Гахарда. «Ого», – подумал Саварис, увидев выражение на лице Гахарда. Грозный взгляд Гахарда-зверя вдруг смягчился. В нем проступили человеческие черты. «Вижу, ты совсем отчаялся?» Гахард сохранил остатки разума. «Наконец-то осознал, какая пропасть отделяет тебя от небесного клинка? Понял ли, наконец, что угрожай ты Лейфону или не угрожай, клинка все равно не получил бы?» «Я не...» донеслось из дрожащих губ Гахарда. «О, похоже, у тебя осталось еще разума на различимую речь». «Я не мог позволить, чтобы мальчишка, обладателем, на равных с юным учителем, получил клинок раньше учителя. Не мог позволить». Взгляд Гахарда вдруг стал осмысленным. Он преодолел контроль грязи монстра. «Не может быть!» Саварис мысленно отбросил это нелепое предположение. «Я решил победить его», – продолжил Гахард. «Ему должно быть просто повезло. Не мог позволить мальчишке быть обладателем. К тому же он занимался грязными делишками». «Довольно оправданий, не позорься», – прервал Саварис, не желая больше слушать обреченную жертву грязи монстра. «Что ни говори, а Лейфона ты шантажировал. Случившимся виноват и ты сам. Хотя в основном, конечно, Лейфон. Но если он для тебя лишь ребенок, почему ты грозил ему разоблачением перед боем, вместо того, чтобы молча скинуть его с пьедестала обладателя?» Он чуть качнулся. Наполнявшее его тело внутреннее кей выплюснулось наружу, воздух задрожал. «Ты нарушил законы военных, а значит, ты не лучше него. Так останься хотя бы посмертно в памяти брата хорошим товарищем. И не бормочи всякую чушь. Но...» После безжалостных слов Савариса, лицо Гахарда исказило мука. Из его взгляда снова исчезла человечность. Глаза, только что совершенно не похожие на звериные, превращались в хорошо знакомые Саварису глаза грязи монстра. Одновременно стало преобразовываться и тело Гахарда. «Все-таки понял, что в человеческом теле со мной не справится? Вот только...» Гахард стал расти. Одежда окончательно порвалась, стала трескаться во многих местах и сама кожа. И всюду, где кожа лопалась, вылезала темно-красная плоть. Превращение закончилось лишь когда его размеры втрое превысили человеческие. Из спины выросли огромные крылья, толстая чешуя покрыла все тело, слившившийся вовоз головы до пят. Вместо отпавших пальцев на руке появились три длинных когтя, из вывернутых губ торчали толстые клыки. Рев прорезал тишину ночи. Рев возвещал, что грязимонстр проник в Гренден, проник внутрь города, но Саварис лишь холодно взирал на преображение. «Если ты с нами не справился за пределами воздушного фильтра, на что ты рассчитываешь внутри?» С его лица исчезло всякое подобие улыбки. Взгляд стал похож на отточенный клинок, направленный на приближающегося с ревом грязимонстра. Грязимонстр ударил наискосок. Через Савариса прошла тройка когтей. Разрезанный Саварис растворился в воздухе. Иллюзия. «Гахард, моя последняя тебе услуга», — раздался голос одновременно со всех сторон. Всюду, где звучал голос, стоял Саварис. Грязи монстра окружала армия, сотни Саварисов в различных стойках. «Самый зрелищный прием люкинцев. Исчезни!» Комбинация кей. Удар тысячи. Саварисы пришли в движение. Такой атаке со всех сторон сразу грозимонстру нечего было противопоставить. Его колотили, били руками и ногами, пыряли, пронзали, калечили, рвали, ломали и разбивали. Бесчисленные удары обрушивались без перерыва, ломая толстый панцирь. У него не было даже времени взреветь от боли. Он превратился в послушную марионетку, беспомощно плывущую под летящими со всех сторон кулаками. И все же инстинкт самосохранения заставил нервную систему, доведенную до предела градом ударов, преобразовать плоть. Это происходило там, где отвалившийся панцирь обнажил темно-красное мясо. Град ударов на секунду прервался. Грязимонстр показал искаженное болью лицо Гахарда. Он просто умоляюще, с мукой в глазах, смотрел на одного из многочисленных саварисов. Быть может, не смог воссоздать голосовые связки. «Зря стараешься», – отверг саварис безмолвную мольбу младшего товарища. А в следующую секунду кулак этого савариса проломил и лицо Гахарда, и тело грязимонстра. «Если бы я мог на такое податься, не стал бы тебя использовать», – ледяным голосом произнес саварис. Остальные в это время единым движением разорвали грязимонстра на части. Вот и все. Беззаботно подытожил оставшийся в единственном числе саварис, глядя, как куски тела падают вниз или попадают на нити, превращаясь в более мелкие. «Гроб надо будет как следует заколотить, больно вид у содержимого ужасный. Оно вообще в обычный гроб-то влезет?» Саварис некоторое время размышлял, подперев рукой подбородок. «Ай, ладно», – отмахнулся он, – «отец разберется». «Так, наверное, и будет». Находившийся поблизости Линкинс наблюдал за падающими частями грязи монстра. «Кончено, значит». Он все видел своими глазами. «Больше здесь делать нечего». Лентин с привычным движением свернул арену из стальных нитей, словно забыв о стоявшем на ней саварисе. Тот, кажется, в падении сильно возмущался, но Лентин не слушал. «Если падение с такой высоты для тебя смертельно, обладателем тебе не стать, однако...» Его мысли перенеслись с трупа грязимонстра, который уже лежал на земле, предшествовавшему бою. Саварис использовал удар тысячи. Лейфон самостоятельно изучил этот прием и сделал его своим собственным. Секрет люкинсов. Его нельзя выучить, просто скопировав внешние признаки. Даже Линтинсу недостаточно было просто увидеть прием, чтобы понять его суть. Понимание кей-приемов ему просто нет равных. За исключением особых навыков, наподобие стальных нитей Линтинса, Лейфон чуть ли не с первого взгляда понимал любой прием, выработанный в одном из многочисленных додзё Грендена, и превращал в свой. Сказать по правде, скорость, с которой он впитывал навыки, поражали Линтинса. Семя, разносящее мастерство Грендена за его пределы. Не такая ли участь ему уготована? Думая о единственном ученике, которому он передал свое мастерство, Линтинс устремил взгляд за пределы города, но там была лишь ночная тьма, словно глубокий черный ров, окружавший городской мирок.